Елена Фаусту. С тобой хочу я говорить, садись со мною рядом. Место есть тебе, и этим мне ты место обеспечишь. Фауст. Сперва позволь, царица, принести тебе присягу и поцеловать. Позволь меня подъемлющую руку. Пускай в твоих владениях безграничных я буду соправителем тебе, поклонником, защитником, слугою. Елена. И вижу я, и слышу чудеса. Изумлена. Хотела б я о многом спросить тебя. Скажи мне, почему так странно и приятно речь раба звучала? Звук ко звуку подходил, за словом слово, ухом не лаская, неслось одно согласное с другим. Фауст. Коль самый говор нашего народа уж мил тебе, тогда сомненья нет, ты от души полюбишь наши песни. Мы сами будем в этом упражняться. Наш говор ты, беседуя, поймешь. Елена. Как мне столь дивные речи научиться? Фауст. Легко. Должна лишь речь от сердца литься. Кто счастье полон, желанием томим, тот ищет лишь, Елена, кто счастлив вместе с ним. Фауст. Смотреть ни вдаль, ни в прошлое не надо, лишь в настоящем, Елена, счастье и отрада. В нем наше благо, власть, залог святой, чем утвердить его? Моей рукой. Хор. Кто вменит вину царицы, если всю ее любовь властелин стяжает? Ибо, сознайтесь, пленницы все мы с той злополучной поры, как позорно пал Илион, побежденный наш. И по морям мы блуждали, в страхе и горе все дни проводя. Жен к мужской любви привыкших, сердце опытно, но им выбор не свободен. И молодым пастухам златовласым, также и черным щетинистым фавнам, если лишь случай поможет им, равное право дается телом упругим и нежным владеть. Близко-близко на троне сидят, оба касаясь друг друга, колено к колену, плечо к плечу, рука с рукою, на пышных трона-подушках нежатся вместе они, так, не стесняясь величия царей, тайную радость перед глазами народа смело готова раскрыть. Елена. Так далеко? И все ж так близко я. Мне так легко. Я здесь, я у тебя. Фауст. Я восхищен. Чуть дышит грудь моя. Или это сон? Не помню я себя. Елена. Я отжила и вновь обновлена. Я жизнь нашла в любви, тебе верна. Фауст, не размышляя о том, что рок судил, жизнь, долг наш, знай, хотя б лишь миг то был. Форкиада, быстро входя. Вы в любовном алфавите нежесть смысл найти хотите, праздно нежности твердите, да того ли вам теперь? Или глухой грозы не чуешь? Труп не слыша торжествуешь, уж близка погибель, верь. Менелай со всем народом против вас идет походом, будь готов на страшный бой. Если верх возьмет их злоба, из-за женщин Деифоба ты поплатишься судьбой.

Счастье тихое досталось, как в идиллии любовной, господину с госпожой. Хор: как? В пещере той? Форкиада: от мира, отделившись, служить им лишь меня они призвали. Я, польщенная вниманием, как поверенно и прилично, в стороне от них держалась, занималась посторонним, зная всех растений свойства, корни, травы, мох искала, оставляя их одних. Хор: ты рассказ ведешь, как будто было все там что угодно. Горы, лес, поля, озера. Нам ты сказку говоришь. Да, неопытные дети. Здесь неведомые тайны, залы, ходы, галереи. Я могла б тут отыскать. Вот в пещере раздается смех резвый отголосок. Я смотрю. Чудесный мальчик от жены к супругу скачет, а от мужа вновь к супруге. Шаловливые проказы, ласки нежные и крики восхищения и восторга поражают взор и слух. Голый гений, но без крыльев, фавн, но зверю неподобный. Он резвится над землею, но едва земли коснется, вмиг на воздух он взлетает, прыгнет раз, другой и третий. Уж до сводов достает. Мать взывает боязливо: прыгай, прыгай, сколько хочешь, но летать остерегайся, запрещен тебе полет. А отец увещевает: там в земле таится сила, от которой ты взлетаешь. Лишь ногой земли касайся, и окрепнешь ты безмерно, точно сын земли Антей. Но со скал на скалы скачет резвый мальчик неустанно, там и сям, как мяч упругий, ловко прыгает, резвясь. Вдруг в расщелине утеса он мгновенно исчезает и пропал из глаз куда-то. В горе мать, отец утешить хочет, я в недоуменье. Но опять какое чудо! Не сокровища ли там скрыты, разодетый? Весь в гирляндах он является опять, рукава его с кистями, на груди же ленты вьются, а в руках золотая лира. Вот, как будто Феб, младенец, на краю скалы высокой. Стал он, все мы в изумленье, а родители в восторге вновь друг друга к сердцу жмут. Что горит над головой у него, сказать мне трудно. Золотой убор или пламя — знак высокой силы духа. Как он гордо выступает! В нем теперь уж виден гений, все прекрасное вместивший, и мелодии вечных прелесть в нем по всем струится членом. Но услышите его вы и увидите, и верно удивитесь вы и ему. Хор: это ли, дочь Крита, ты чудом считаешь? Или не слышала ты вещего слова поэтов? Или ионийских не помнишь ты всюду в Элладе известных вечно прекрасных сказаний, песен про древних героев? Все, что свершается здесь пред очами, отклик печальный один чудных веков наших предков. Да, весь рассказ не сравнится твой с мифом, что вымысел чудный нам о Гермесе поведал правдоподобнее правды. Он с красотою и силой, дивно рожденный младенец, хоть и обвит пеленами был, хоть и усердно удержан был нянек толпою болтливую от неразумных стремлений, все-таки силой и прелестью он из пеленок извлечь сумел нежно упругие члены, смело покинул пурпурную он колыбельку и быстро прямо на свет полетел сейчас вверх, мотыльку уподобившись, нежные крылья поднявшему резво из куколки тесной, весело, смело летящему к небу, в эфир лучезарный. так порожденный, поэтому всем хитрецам и ворам он, счастье скорого ищущим, Богом всегда благосклонным был, что он на деле доказывал смелыми часто делами. У Посейдона трезубец он смело унес, у Арея же с ловкостью меч утащил он, лук он и стрелы у Феба взял, и молоток у Гефеста. Взял бы и Зевсовы молнии, если б огня не боялся он. Даже Эрота под ножкою ловко в борьбе победил хитрец, и у Киприды, ласкавшей его, пояс украл он волшебный. Из пещеры раздаются чарующие, чистые мелодичные звуки струн. Все прислушиваются к ним и кажутся глубоко тронутыми. С этого времени вплоть до ниже указанной паузы продолжается музыка. Форкиада. Звуком сладостным внемлите, старых сказок бросьте бред, о богах речей не длите, их давно уж больше нет. Вас никто не понимает, дань нам высшая нужна, та лишь речь сердца пленяет, что от сердца введена. Отходит к скалам. Хор. Если страшное творенье ты смягчилась, а теперь брызнут слезы умиленья из очей у нас, поверь. Солнце лик пускай затмится, лишь в душе сиял бы свет. В сердце нашем все таится, все, чего и в мире нет. Появляются Фауст, Елена и Эфрион в прежде описанном наряде. Эфрион. Песню детскую слагаю, вам веселье в этот час, в такт ли прыгая ступаю, сердце прыгает у вас. Елена. Двух сближая нежной страстью, радость им любовь дает, но к божественному счастью наш тройной союз ведет. Фауст. Мне все дано судьбою. Весь я твой, и весь ты мой. Мы в союзе меж собою. Мог ли быть исход иной? Хор. Многих лет благословенье подарило вам, клянусь, это дивное творенье. О, как чуден ваш союз, Эфрион! Пустите прыгать, скакать, резвиться, туда, на воздух, хочу я взвиться, и весь желанием проникнут я. Фауст. Но тише, тише, без увлечения, чтоб не постигло тебя паденье. Нас в гроб сведешь ты, мое дитя. Эфрион. Не стану больше внизу стоять я. Оставьте руки, оставьте платье, оставьте кудри, они мои. Елена. О, вспомни, чей ты, мой сын бесценный. Нас пожалей ты, союз священный, едва возникший. Не разорви. Хор. Боюсь я, рухнет союз любви. Елена и Фауст. Сдержи. О, сдержи, смирив, хоть к нам из любви чрезмерно живой порыв и страсти свои. Спокойно здесь, в поле, красуйся, молю. Эфрион. Смиряясь вашей воле, пока я уступлю. Пробегает среди хора, увлекая его в пляску. Вот подлетел я к вам, бодрый народ. Что же, не спеть ли нам? Пляска ли у нас пойдет? Елена. Славно, пускай с тобой пляшет красавец рой. Мерно и в лад. Фауст. Только б конец скорей. Нет, я игре твоей вовсе не рад. Эвфорион и хор, танцуя с пением, движутся переплетающимися рядами. Хор. Поводишь ли парой рук так плавно, красиво, блестящие ль кудри вдруг колеблешь так живо, иль чуть по земле скользя несется нога твоя, иль движешь согласные все члены прекрасные, о, знай же, что всем ты мил, ты цели достиг, ты всем нам сердца пленил навек в этот миг. Пауза. Эвфорион. Нашел себе я газелей стаю, к иной игре я вас призываю. Вы будьте звери, охотник я. Хор. Беги за нами не так проворно. Поверь, мы сами хотим бесспорно, малютка милый, обнять тебя, Эвфорион. Через рощи и боры, через камни и горы, но легкой удачи я знать не хочу, в борьбе не иначе утехи ищу. Фауст и Елена. Что за смелость, сколько рвенья, тут не жди успокоенья. Точно в рог трубит вся стая, лес и долы оглашая, что за крик, как шум растет. Хор. Быстро входя поодиночке, насмехаясь всех, проворный обогнал он без хлопот, лишь одною непокорной, овладев, ее влечет. Эвфорион, внося на руках молодую девушку. Вот малютку к наслажденью я влеку по принужденью, по желанию своему, против воли к сердцу жму, непокорную целуя, волю сильного. Творю я, девушка, прочь. И в нашей плоти нежной сила смелая живет, нашей воле, знай, мятежной, как твоей, не сносен гнет. Мнишь смирить меня по праву, слишком силой не гордись. Что ж, держи, и мне в забаву сам, глупец, воспламенись. Вспыхивает. Изгорает в воздухе. Следуй мне в эфир свободный, в бездну пропасти холодной, за исчезнувшим гонись. Эвфорион, отряхая остатки пламени. Чаще лесов густых горы кругом меня. Что мне до стен крутых, молот и пылок я? Вихри вдали свистят, волны вдали шумят. Грустно смотреть мне вдаль, ближе взглянуть нельзя ль? Перепрыгивает со скалы на скалу и поднимается все выше и выше. Елена, Фауст и хор. Серный хочешь ты сравниться, берегись, чтоб не слететь. Эвфорион, выше должен я стремиться, дальше должен я смотреть. Знаю, где ныне я, море вокруг меня. Пелопса здесь страна, морем шумит она. Хор. Милый, спустися, тут будешь ты с нами. Здесь на скалах растут лозы с кистями, яблоков плод золотой свесился ниже. В милой земле родной, милый, живи же, Эвфорион. Грезится мир вам здесь? Что же, кто может грезь? Лозунг мой в этот миг — битва, победный крик. Хор. Кто презирает мир, лишь войной прельщен. Знаю, что теряет счастье надежды он. Эвфорион. Кто здесь рожден на свет? Взросшие в бурях бед, волю куют в бою, кровь не щадя свою, их не смирить ничем, чистых душой. Счастье да даст им всем ревностный бой. Хор. Ввысь мчался он стрелою, но и там немал на вид, точно в латах, точно к бою, точно сталь на нем блестит. Эфрион. Что нам стены, укрепления? Защищай себя смелей, всех их крепче без сравнения, грудь железная мужей, чтоб ты жил непокоренный, смело в поле, в легкий строй. На конях помчатся жены, в каждом отроке герой. Хор. К небу лети, неси звуки поэзии, выше сияй всегда, точно небес звезда, слышим тебя мы там, с неба слетают к нам звуки суда. Эфрион. Нет, уж не отрок перед вами, выходит юноша на бой. Уже с отважными бойцами соединился он душой. Вперед, вперед! Нас честь ведет туда, где к славе путь прямой. Елена и Фауст. Дня едва узрев свет, милый, к светлой жизни чуть рожден, ты с высот во мрак унылый, в мир скорбей уж устремлен, или впрямь чужд ты нам, или союз наш только сон? Эфрион. Чу! Гром, вы слышите ли, в море, в долинах отклик боевой, в пыли, в волнах, все рати в сборе идут на скорбь, на грозный бой. Смерть для нас в этот час лозунг первый и святой. Елена, Фауст и хор. Ужас! Страшное решение! Смерть? Желанный лозунг твой. Эфрион. Мне ль смотреть из отдаления? Нет, приму нужду и бой. Елена, Фауст и хор. Храбрость среди бед таких, гибель всегда. Эфрион. Пусть на крылах своих ринусь туда, рвусь в боевой пожар, рвусь я к борьбе. Бросается со скалы. Одежды на время поддерживают его, голова его сияет, за нею тянется светящийся след. Хор. Горе тебе, горе, Икар, Икар! Прекрасный юноша падает к ногам родителей. Лицо его напоминает знакомые черты, но вскоре телесное исчезает, ореол в виде кометы возносится к небу, а на земле остаются платье, лира и мантия. Елена и Фауст. Радость прошла моя, горе пришло за ней. Голос Эфриона из-под земли. Мать, не покинь меня в царстве теней. Пауза. Хор. Скорбная песнь. Не покинем без сомнения. Ты и близок нам, и мил. В час разлуки, в час падения все сердца ты поразил. Плач не нужен погребальный, нам завиден жребий твой. Жил ты светлый, но печальный, с гордой песней и душой. Ах! Рожден для счастья был ты. Древний род твой славен был. Рано сам себя сгубил ты в полном цвете юных сил. Ясно мир прозрев очами, ты сочувствовать умел. Лучше жен владел сердцами, песни сладостные пел. Ты помчался несдержимо, вдаль невольно увлечен. Ты презрел неукротимые обычаи и закон. Светлый ум к делам чудесным душу чистую привел. Ты погнался за небесным, но его ты не нашел. Кто найдет? Вопрос печальный. рок ответа не дает. В дни, когда многострадальный, весь в крови, молчит народ. Пойте ж песни вновь сначала, что печально нам стоять. Песни век земля рождала, и родит их нам опять. Полная пауза. Музыка прекращается. Елена Фаусту. На мне теперь сбылося слово древнее, что не живет с красою счастье долгое. Любви и жизни узы разрешаются, оплакав их печально, я скажу прости и обниму тебя, увы, в последний раз. Прими меня, о Персефона, с отроком. Обнимает Фауста. Телесное исчезает, платье и покрывало остаются у него в руках. Форкиада Фаусту. Держи. Тебе досталось платье лишь. Не выпускай из рук, держи его. Его б хотелось демонам отнять и унести к себе. Держи сильней. Богини нет, ее ты потерял. Но это все ж божественно. Возьми чудесный дар. Взлетишь ты к небесам. Над всем земным тебя возвысит он. И там, в эфире, будешь ты парить. Вдали отсюда встречусь я с тобой. Одежды Елены, расплывшись в облака, окружают Фауста, поднимают его ввысь и уносятся вместе с ним. Форкиада берет с земли платье, лиру и мантию Эвфориона, направляется к просцениуму, поднимает их кверху и говорит: «Себя с находкой мы поздравить можем. Хотя святой огонь исчез, положим, но надобно ль о мире горевать? Успел довольно гений нам оставить, чтоб титулы поэтов даровать и в ремесле их зависть развивать. Талантов им не в силах я доставить, но платье в долг могу им раздавать». Садится на просцениуме у колонны. Панталис. «Спешите, девы! Чары нас покинули! Заклятье снято ведьмой фессалийскую. Исчез и шум сплетенных звуков тягостный, смущавший нам и слух, и ум тем более. За мной воит. Спешите за царицею немедленно, и пусть же за спиной ее служанок верный хор повсюду следует. У трона недоступной мы найдем ее». Хор. «Да, для цариц есть повсюду приют, даже в Воиде, во мраке его, сходятся с равными гордо они и с Персефоною дружбу ведут. Мы же во тьме безотрадной, грустных лугов асфаделей, средь тополей длинных, тощих, между бесплодных тоскующих ив, как мы проводим там время, точно летучие мыши, шепчем печально мы там». Панталис. «Кто имени ничем не приобрел себе, кто даже не стремится к благородному, принадлежит стихиям тот. Исчезните ж, а я пойду к царице. Не заслуга лишь, а также верность существом нас делает. Уходит. Хор. К свету дневному вернулись мы. Мы существами не будем, это мы чуем и знаем, но не вернемся в Аид никогда. Сделает духов из нас вечно живая природа. В ней-то и будем отныне мы жить. Часть хора. В сотнях листьев, сотнях веток мы забьемся, затрепещем. Из корней молодые соки привлечем мы и по веткам разнесем их, то листами, то цветами украшаем мы кудрявые верхушки и готовим урожай. Плод созрел, народ приходит оживленный, со стадами все хватают, все кусают, и подходят и теснятся, как пред первыми богами. Все пред нами шею гнет. Вторая часть хора. Мы вселимся в эти скалы, будем тихо отражаться в водном зеркале, и волны будут двигать образ наш. Звук раздастся, птиц лепенье, камыша ли тихий шепот, или страшный голос пана, наш ответ всегда готов. Слышен шум, шумим мы также, гром грохочет, мы грохочем дважды, трижды и стократно откликаемся на зов. Третья часть хора. Сестры, мы душой подвижней, побежим же вниз с ручьями, манит нас вдали чудесный пышный ряд холмов цветущих. Вечно вниз и вглубь стремяся, потечем мы, извиваясь, на луга и на поляны, и к жилищам, и к садам, и восстанут кипарисы вдоль по брегу над водами, грациозной вершиной упираясь в эфир. Четвертая часть хора. Вы живите, где хотите. Мы шумливо окружаем холм цветущий, холм веселый, где посажена лоза. Там вседневно и всечасно мы увидим труд любовный винодела, хоть удача и сомнительна ему. Вечно роет он, копает, собирает, вяжет, режет, и к богам взывает часто, к богу солнца чаще всех. Вакх, изнеженный, забывшись, о слуге своем не помнит. Он покоится в пещере, с юным фавном он шалит. Все, что нужно для довольства и для грез его беспечных, он найдет в мехах широких, в легких кружках и сосудах. Там и сям, в пещере хладной, много лет вино стоит. Между тем готовят боги, всех же Гелиос, скорее, орошая, согревая, сочных ягод полон рог. Где работал виноградарь, быстро жизнь теперь струится, резвый шум в беседке каждой, шум у каждого ствола, всюду шум, скрипят корзины, стонут ведра и ушаты, все сбирают в чан широкий, где давильщики усердно пляшут тяжкими ногами, давят кучи свежих ягод, брызжут, пенятся, и в массу все сливаются они, и гремят тогда кимвалы, и литавры раздаются, ибо, сняв покров мистерий, всем открылся Дионис. Он идет, ведя с собою целый табор козлоногих, и кричит меж ними резко: «Зверь ушастый, зверь Селена! Без пощады все копыта низвергают пред собой!» Помрачаются все чувства, шум в ушах стоит несносный, пьяный тянется за чашей, мозг и чрево переполнив, тот другой еще крепится, но растет лишь беспорядок, чтоб наполнить новым соком, осушают старый мех. Форкиада на авансцене непомерно выпрямляется, сходит с катурнов, снимает маску и покрывало и является Мефистофелем, чтобы, насколько нужно, объяснить пьесу в эпилоге.